И тогда Грейвуд Ашер скинул со стола газеты и снова положил на него все те же вырезки. «Но раз уж вы так дотошно вникаете во все мелочи, давайте начнем сначала. Если вы еще раз пробежите глазами эти две заметки, то обнаружите. Их объединяет лишь одна вещь, а именно упоминание поместья миллионера Айртона Тодда, которое, как вы знаете, называется «Пруд Пилигрима». Вам также должно быть известно, что хозяин этого имения — человек в высшей степени необычный, один из тех, возвышению которых послужили загубленные души его ближних, — закончил за него отец Браун. «Да, мне это известно. Кажется, он нажил состояние на торговле бензином». «Во всяком случае, — отозвался шериф, — пресловутый тот очередной фортель играет важную роль в этой загадочной истории». Он снова уселся в кресло, протянул ноги к камину и продолжил свой рассказ, столь же эмоционально, но не упуская ни малейших подробностей. «На первый взгляд, в деле этом теперь не осталось ничего таинственного. В том, что каторжник собирается явиться с ружьем в пруд Пилигрима, нет ничего необъяснимого или даже странного. Мы, американцы, не похожи на англичан, готовых простить толстосума, если он не жалеет денег на больницы или на скаковых лошадей. Своей карьерой тот обязан самому себе, своим незаурядным способностям. Не сомневаюсь, что многие из тех, кому он эти способности продемонстрировал, жаждут продемонстрировать ему свои, по части искусства обращения с ружьем. Тодда вполне мог бы подстрелить человек, о котором он даже никогда не слышал, какой-нибудь рабочий, уволенный им в числе других, или клерк фирмы, которая по милости Тодда обанкротилась. Очередной фортель — человек с незаурядными умственными способностями и сильным характером. Но в нашей стране взаимоотношения тружеников и работодателей очень напряженные. Таким образом, складывается впечатление, что этот Райан — направлялся в пруд Пилигрима, чтобы покончить с Тоддом. Так мне казалось до того момента, когда развитие событий заставило меня вспомнить, что я не только шериф, но и детектив. Когда пленника увели в тюрьму, я поднял свою трость и пошел дальше. Извилистая аллея в конце концов привела меня к одной из боковых калиток в ограде вокруг владений Тодда. Калитка эта ближайшая к пруду или озерцу, в честь которого, собственно, и названо поместье. Все это происходило часа два назад. Было около семи вечера. Лунный свет стал ярче и высветил длинные белые полосы на таинственной черноте водоема, окаймленного сизыми илистыми берегами. Говорят, наши предки заставляли ходить по этому илу женщин, подозревавшихся в колдовстве, пока те не тонули. Я не помню, что еще говорили об этом месте. Вы, наверное, представляете себе, где оно расположено. Если взять за ориентир особняк Тодда, к водоему надо идти на север, в сторону пустоши, которая начинается сразу за ним. Там еще растут два странных приземистых дерева, похожих на огромные грибы. Так вот, я стоял, завороженный мистическим видом этого пруда, как мне вдруг померещилось. От дома к пруду кто-то идет. Однако то, что казалось мне человеческой фигурой, было настолько скрыто туманом, да и так далеко от меня, что я не только не мог присмотреться внимательнее, но даже засомневался, не привиделось ли мне это. К тому же мое внимание было отвлечено событиями, происходившими гораздо ближе ко мне. Я притаился за оградой, которая тянулась от этого места до одного из флигелей огромного особняка. По счастью, в ней кое-где были дыры, как будто специально для того, чтобы мне удобнее было наблюдать за тем, что происходит по ту ее сторону. На темном фасаде флигеля вдруг мелькнул свет, открылась дверь, и в проеме показался темный силуэт. Человек, то ли укутавший голову платком, то ли накинувший капюшон, пристально вглядывался во тьму, при этом даже чуть нагнувшись вперед. Затем дверь закрылась, и по садовой дорожке стала перемещаться чья-то тень, перед которой двигалось желтое пятно света, очевидно, от фонаря. Я разглядел, что фигура женская. Незнакомка с фонарем закуталась в обтрепанный плащ и, должно быть, хотела остаться незамеченной. Все это было очень странно, и принятые ею меры предосторожности, и ее ветхая одежда, очертания которой вырисовывались в теплых желтых лучах света. Женщина осторожно свернула на извилистую садовую тропинку и вскоре оказалась от меня всего лишь в полусотни ярдов. Затем она на мгновение остановилась у торфяной террасы, обращенной к илистому берегу пруда. Подняв фонарь над головой, она трижды повела им из стороны в сторону, очевидно, подавая кому-то сигнал. В этот момент фонарь осветил ее лицо. Оно было мне знакомо. Несмотря на неестественную бледность женщины и повязанную вокруг головы дешевую шаль, без сомнения позаимствованную у кого-то из слуг, я узнал мисс Этту Тодд, дочь миллионера. Подав сигнал, она сразу же пошла обратно, также стараясь не привлекать к себе внимания, и вскоре дверь за нею закрылась. Я хотел было перелезть через ограду и последовать за мисс Тодд, когда мне вдруг пришло в голову, что детективный раж, подбивавший меня на подобную авантюру, чуть не заставил меня совершить недостойный поступок, к тому же совершенно ненужный, ведь у меня и так были все козыри на руках. Но только я собрался повернуть назад, как ночную тишину вдруг нарушил новый звук. В одном из верхних этажей распахнулось окно. Оно было, очевидно, за углом, потому что я ничего не видел. И кто-то громовым голосом осведомился, куда подевался лорд Бекасл и почему его нет ни в одной из комнат. Голос этот, отчетливо выговаривавший слова и затопивший весь сад своими раскатами, я узнал сразу. Слишком часто я слышал его на избирательных митингах и совещаниях воротил нашего бизнеса. Это был голос самого Айртона Тодда. Кто-то из обитателей дома, должно быть, подошел к окну или вышел в сад, после чего крикнул хозяину дома, что лорд час назад отправился на прогулку в направлении пруда, и с тех пор его не видели. Тот взревел: «Да его же убили!» и с силой закрыл окно. Послышался топот ног по лестнице. Хозяин дома, по всей вероятности, спускался вниз. Решив все-таки избрать прежний и, прямо скажем, разумный план действий, я постарался, чтобы меня не заметили при начинавшемся прочесывании местности, в результате чего благополучно улизнул и около 8 часов был уже здесь. Теперь прошу вас вспомнить ту маленькую заметку о нравах нашего высшего общества, которая показалась вам совершенно неинтересной. Если каторжник не собирался разделаться с Тоддом, а он, судя по всему, действительно изменил свои намерения, то разумно было бы предположить, что он избрал жертвой лорда Бекасла. Похоже, он намеревался расквитаться со всеми, кто ему не по нраву. трудно найти более подходящее место для убийства, чем берега этого зловещего пруда, где ил быстро засосет тело жертвы, и оно бесследно исчезнет. Таким образом, рискнем предположить, что наш коротко остриженный приятель явился к пруду, чтобы убить лорда Бекасла, а вовсе не Тодда. Хочу еще раз обратить ваше внимание вот на что. У многих людей в нашей стране есть причины разделаться с Тоддом. Однако зачем американцу убивать английского лорда, лишь недавно прибывшего в нашу страну? Может быть, дело в том, что лорд этот, как было сказано в заметке, ухаживает за дочерью Тодда? Наш коротко остриженный приятель, хотя он и разгуливает в лохмотьях, скорее всего, страстный воздыхатель этой девицы. Понимаю, что мое утверждение покажется вам нелепым, даже смешным, но это лишь потому, что вы англичанин. Мои слова для вас сравнимы лишь с утверждением, что дочь архиепископа Кентерберийского венчается в церкви святого Георгия на Ганновер-сквер с бывшим дворником, досрочно освобожденным из заключения. Не способны вы отдать должное неуемной энергии и жизненной силе наших замечательных соотечественников. Когда вы видите благообразного седого американца в смокинге, пользующегося большим влиянием в обществе и занимающего в нем видное положение, вам сразу приходит в голову, что он из родовитого семейства. А вот и нет. Вам трудно себе представить, что каких-нибудь 2 года назад вы могли бы обнаружить его в дешевых меблированных комнатах, а то и в тюрьме. Упускаете вы из виду нашу национальную черту — способность держаться на плаву, а при удобном случае выбираться на берег успеха. Многие из наиболее влиятельных наших граждан возвысились совсем недавно, причем в довольно немолодом возрасте. Дочери Тодда было уже 18, когда ее отец впервые загреб много денег. Так что не удивлюсь, если ее поклонником окажется человек из низов, и она будет верна ему по-прежнему, что следует из эпизода с фонарем. Мне кажется, женщина с фонарем и мужчина с ружьем должны быть сообщниками. История эта, без сомнения, наделает много шума. «Ну, и что же вы предприняли дальше?» — спокойно спросил священник. «Думаю, вас это шокирует», — отозвался Грейвуд Ашер. «Насколько я понимаю, вы не одобряете научный прогресс в некоторых областях человеческой деятельности. Мне была предоставлена полная свобода выбора, и я совершил довольно смелый поступок. Мне показалось, что данный случай как раз из тех, когда есть смысл применить детектор лжи. Я вам рассказывал, что это за штуковина. Теперь я убежден, эта машина не лжет». «Машина и не может лгать», — заметил отец Браун. «Но и говорить правду не может тоже. Но в нашем случае она таки сказала правду», — уверенно продолжал шериф. «Я усадил этого человека в удобное кресло, надел ему на запястье манжетку и стал писать мелом слова на грифельной доске. Машина регистрировала частоту его пульса. Я же наблюдал за его реакцией на разные слова. Весь фокус в том, что в беспорядочной их череде некоторые слова в большей или меньшей степени связаны с преступлением, которое, возможно, совершил подозреваемый. Причем попадаться они должны неожиданно. Ну, вот я и написал сначала «цапля», потом «орел», затем «сокол». Когда же я начал писать слово «бекас», этот человек очень занервничал, А когда я вывел на конце слова букву «Л», стрелку прибора зашкалило. У кого еще в Штатах найдется причина подскочить на стуле, прочтя фамилию только что прибывшего на наш континент англичанина, кроме человека, который его убил? Разве можно сравнить невнятное бормотание свидетелей с таким неопровержимым доказательством, как показания абсолютно надежного аппарата? «Все почему-то забывают, — заметил маленький священник, — что надежным аппаратом всякий раз управляет аппарат ненадежный». «То есть как? Что вы имеете в виду? — удивился шериф. «Я имею в виду человека, самый ненадежный из всех известных мне аппаратов. Я не хочу быть невежливым и надеюсь, что вы не примете мои слова на свой счет. Я хочу сказать вот что. По вашим словам, вы наблюдали за поведением этого человека. Но кто даст гарантию, что вы все сделали правильно? Вы говорите, подбор слов был естественным. Но откуда вы знаете, что вели себя во время испытания должным образом? Если уж на то пошло, можете ли вы быть уверены, что он сам в это время не наблюдал за вами? Кто подтвердит, что вы не были в это время взволнованы? На вашем запястье ведь не было манжетки?» «Говорю вам, я был невозмутим, как пень!» — вскричал взбудораженный американец. «Преступник порою тоже бывает невозмутим, как пень», — усмехнулся отец Браун. «А иногда даже как шериф». «Но уж этот спокоен не был», — заявил Ашер и швырнул на стол бумаги, которые держал в руках. «Ох, утомили вы меня!» «Прошу прощения», — отозвался маленький священник. «Я только указал вам на очевидную возможность ошибки. Если вы сумели по его поведению выделить слово, которое может привести его на виселицу, то почему бы ему по вашему поведению не догадаться? Вот оно, роковое слово. На вашем месте я бы основывался на чем-нибудь более существенном, чем слова, когда решается вопрос о жизни и смерти».